Я могу понять, как Алло. Да-да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Теленева Маргарита Рамилевна, инспектор департамента взыскания и просроченной задолженности Альфа-банка. Разговор записывается. Ольга Викторовна, это вы? Это мы. Это вы. Звоним вам по поводу вашего долга. У вас 10 256 рублей 74 копейки. Банк требует оплаты в течение 3 дней. Почему до сих пор вопрос не решен? Жадная я. Ольга Викторовна, давайте я вас призываю сейчас к корректным переговорам, да? Я абсолютно... А что некорректного я сказала? Подождите, подождите. Чтобы у нас разговор был корректный, вы скажите, что некорректно было? Ольга Викторовна, еще раз говорю, свой сарказм, юмор оставляете. Я не могу. Это основная составляющая моей личности. Не-не-не-не, я давайте сама решу, с кем и как разговаривать. Тихо, вы перестаньте заикаться, соберитесь, вдох, выдох, попили водички, и потом смело, смело продолжаем разговор. 286 дней у вас просрочки. Я бы вас попросила сама одновременно не разговаривать. Да, вы же не закрывайте свой рот ни на секунду, как же не разговаривать. А то у нас тогда получится радио Бла-Бла-ФМ от Альфа-банка. Еще раз вам говорю, я понимаю, что вы обладаете красноречием. А вы нет. Викторовна, это сейчас никому не интересно. Еще раз вас призываю к корректному диалогу. Я отклоняю ваши все призывы. Призывайте дьявола по вечерам. Возможно, он вам поможет. Поможет сделать так, чтобы у вас получалось что-то на вашей работе. Ага. Ольга Викторовна, вот его вы можете призывать, а меня не надо призывать. Не хотите отвечать, хорошо. Да я же уже ответила. Вы сейчас где? Квартира 1, вы там живете? Нет. Нет, где проживаете? У вас дома с вашим мужем. Ольга Викторовна, Аюшки. По какому адресу вы забыли, по какому адресу проживает ваш муж, который чемоданчики вам забрал, Ольга собрал Викторовна. И выбросил вас на улицу? Вот по тому самому. Адрес назовите. Да не знаю я адрес. У меня ваш муж приезжает, с работы забирает, привозит и потом увозит. Вы работаете, Ольга Викторовна? Вы работаете? Зачем же мне работать, если мужик у меня такой замечательный, который все-все-все за меня делает? Доход у вас какой? Доход у меня огромный. Каждый вечер приходит мужик, говорит, на тебе, деточка моя, на платье и на ногти. Все, чтоб у тебя было. Вы саму иронию свою, конечно, оставьте. Еще да, оставьте вы себе уже свои советы, диалогу. Мадама. Ольга Викторовна. Советница. Слава Богу. Самым. Вы прекрасно должны осознавать, что... Ой, сейчас лекцию на прощание нужно мне прочитать. Я же послушаю ее. И в какой-то один прекрасный миг хлоп, просветлело. Ну, да, нужно бежать, платить, потому что голос из трубки мне лекцию прочитал. Это же необходимо в срочном порядке бежать, бежать, платить, платить. Я хочу с кем... Да, ку-ку, вас не смущает, что вас никто не слушает? Не смущает вас это? Барышня, барышня, крестьянка, алло, где кукуха? Кукуха, призываю к тебе. Кукуха, нет кукухи, что же делать-то, а? Один язык остался, мозг уехал, приключения. Путешествие приключенческое. Тоже в дальнейшем, если будете... Чё несём-то? Тётя! Тётя! Нормальная вообще на бошку. Имейте в виду, что банк вынужден будет... Да. ...дорог коллекторской компании садится в статье 380. Всё, проветрила ротик. Вам не нужно, да, со мной одновременно говорить. Короче, ладно, я буду одновременно с тобой с другим человеком говорить, а то задолбала ты. Можно, значит, минуточку молчать, взять и послушать, что вам говорят, Ольга Викторовна. В таком случае, раз вы не готовы к переговорам, я думаю, что к следующему взаимодействию вы уже будете более подготовлены, более настроены. В рамках федерального закона 230 статьи 4 мы вынуждены будем начать. Всего доброго. Решайте вопрос, ищите работу, устраивайтесь на работу, зарабатывайте, Ольга Викторовна. Да. Добрый день, Людмила Аркадьевна, 29-го года рождения. Это вы? А вы кто? Вам звонок поступил от компании «МБА-финанс». С вами разговаривает специалист Сахова Наталья Сергеевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись телефонного разговора. Угу. Слушай. Людмила Аркадьевна, это вы, верно? Верно. Звоню вам по причине того, чтобы донести до вас очень важную информацию, касающуюся вашей задолженности. По причине того, чтобы донести. Угу. Так, слушаю. И согласовать оплату. Угу. У вашей задолженности. Когда вы оплачиваете? Перед микрофинансовой компанией, займ онлайн. Угу. Когда от вас оплата поступит? Так, мы звоним согласовать вашу оплату. А, нашу оплату. Не, нашу оплату вы согласовывать не будете. Не будете, нет, не будете, нет, ни в коем случае. Такого не произойдет. Вы оформляли займ в системе PPS. Ага. Займом ваш был оформлен. Вы отказываетесь от оплаты под запись телефонного разговора? Оформление. Я могу зафиксировать. PPS.ru. Отказ от оплаты зафиксирован с занесением в личное дело. Рублей. Ожидайте, сейчас к вам направляется инспекционная комиссия, выездная группа. Общая сумма долга составляет 41 500 рублей. Клоуны. На сегодняшний день и существенно облегчить ситуацию по оплате вашего долга. Вам все приедут. Все приедут. Существенно сэкономить в оплате и оплатить только сумму просроченного основного долга. А именно 12 тысяч рублей. Молодец. Срок ярости продлены исключительно до 6 февраля. Как здорово эта девочка. Оплату, когда будет платить оплату, Людмила Аркадьевна? От вас отказ от оплаты фиксирую я? Оплату-ка. Я отказ от оплаты зафиксировала уже или нет? Людмила Аркадьевна, от того, что вы научились разговаривать в параллель, Вы умеете? С своими друзьями, близкими, знакомыми. Ну, не будем мы. Как это, на рынке там, пирожки, беляши, ватрушки. Друзьями, близкими, знакомыми. Также, точно так же прозвучало. Параллель разговора. А перпендикуляр записывается или нет? Я все переживаю. А писектрису записывается? В ближайшем будущем падает, либо же прописки, либо же... О, начинается. Я же говорю, клоуны приедут все-таки. Клоуны. Ждем клоунов. Требуем, чтобы немедленно приехали клоуны из МБА-финансов. Хоть раз на них посмотрел бы кто-нибудь. Не получится. Не получится. Заниматься суфлерничеством. Людмила Аркадьевна, поэтому готовьте встречи. Параллельный разговор я прерываю с вами, потому что не намерена слушать без конструктивный диалог общения. Да, с вашим смехом я бы вам советовала обратиться и позвонить по номеру 03. Вам там точно помогут. Процесс дыхания продолжается. Ой, идиотка. Всего хорошего, идиотка, дня. Господи. Да. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Алло. Меня зовут Данина Валентина Шахматовна, инспектор департамента взыскания и просроченной задолженности Альфа-банка. Лариса Викторовна, это вы? Имеете задолженность по кредитной карте в Альфа-банке на сегодняшний день, на 3 февраля, сумма вашей задолженности 49 394 рубля. Вам необходимо полностью погасить ваш долг до 5 числа включительно. Когда оплата от вас поступит? Вы заблуждаетесь, когда говорите, что мне это необходимо. Я совершенно не испытываю такой необходимости. Что еще раз, Лариса Викторовна? Вы заблуждаетесь, когда говорите, что мне это необходимо. Я совершенно не испытываю такой необходимости. Вам необходимо погасить вашу задолженность в указанной банком сроки. Я не испытываю такой необходимости. Но вы должны понимать, если вы не решаете вопрос на дистанционном уровне, значит, по вашему договору, возможно, следующие меры взыскания. По какой причине вы не оплачиваете? Да, упиваюсь своей безнаказанностью. Мне обещают какие-то иные меры. А кроме бла-бла телефонного, уже сколько времени никаких мер до сих пор не произошло. какой причине вы незаконным образом удерживаете денежные средства? Ой, какие формулировки красивые. Незаконным образом. Еще и удерживаете денежные средства в заложниках, да? Конечно. Захватила в заложники, удерживаю. Это не ваши средства денежные. Где это? Какие средства не мои? Какие средства не мои? Какие средства не мои? Еще раз спрошу. Денежные средства. Сумма 49 тысяч 300. Ага, то есть каждая деньга, которая у меня появляется, это не моя. Даже если я ее честным трудом заработала, да? Это не моя, не мои денежные средства. Я их удерживаю незаконно. Нет, вы хотите сказать, что кредитную карту вам подарил банк? Банк — это благотворительная организация? Я хочу сказать, что вы пока не смогли смотивировать меня на оплату. Вообще никак у вас не получается. Вот эти ваши звонки однотипные, когда вы говорите одно и то же, и даже когда звонят от вас какие-то черти, пытаются импровизировать на тему того, что там судебно-принудительное там что-то там взыскание. Вот это совершенно все равно не помогает вам. Вы взрослый человек, и я думаю, вам нужно отражаться более прилично. И а что неприличного я сказала? А что неприличного я сказала? Мария Викторовна, я не думаю, что я должна это озвучивать. Да, вы вообще, видимо, не думаете, вы просто так что-то ляпаете, соединение головы с языком не установлено. Да ваши вопросы неинтересны мне, не нужно меня перебивать. Мадам, перестаньте это делать. Доминантную самку здесь включать не получится. В любом случае сейчас закончится тем, что вы что-то там ляпаете, в итоге дочитаете свой скрипт и бросите трубку. Вот и вся ваша доминанта. Вот так это обычно заканчивается. В 99% случаев. 1% не доминантно бросают трубку, а обижаются. Лариса Викторовна, что вы надо? Не ведете конструктивный диалог. Вы не знаете, что такое конструктивный диалог. А вы знаете? Конечно, вот вы знаю. Знаете, Би-би-би, да, детсад, березка все-таки начался. И в дальнейшем будут предприняты следующие шаги по взысканию. Вообще неинтересно. Всего вам доброго. Пока. Всего пока. Вам пока. Пока. Трубочку бросайте. Пока.